Глава 16. Ангел допил свой чай и стоял задумчиво, глядя в окно. Он думал, что старая церковь в долине, освещенная лучами заходящего солнца, была очень красива. Но он не мог понять могильных плит, лежавших на склоне холма позади церкви. Он обернулся при входе Мэндхэма и пастора. Мэндхэм мог сколько угодно вызывающе держаться по отношению к своему пастору. Он мог свободно, даже нахально относиться и к своей пастве, но он не был из тех людей, которые осмелятся вызывающе отнестись к незнакомому человеку. Он взглянул на ангела, и сразу теория о странной женщине растаяла, как дым. Красота ангела была слишком очевидной красотой мужественной юности. «Мистер Хилли рассказал мне», — начал было Мэндхэм почти извиняющимся тоном, — «будто вы, это чрезвычайно любопытно, уверяете, что вы ангел». «Ангел есть», — сказал пастор. Ангел поклонился. «Это нас чрезвычайно интересует», — продолжал Мэндхэм. «И потому, хотя мы, быть может, и покажемся вам чересчур любопытными». «Да, очень любопытными», — сказал ангел. «Чернота и фигуры». «Простите», — сказал недоумевающий викарий. «Чернота и болтающиеся полы», — повторил ангел. «И отсутствие крыльев». «Совершенно верно», — сказал Мэндхэм, окончательно растерявшись. «Нам, конечно, очень любопытно узнать, каким образом вы попали в наше село в таком исключительном костюме». Ангел взглянул на пастора. Пастор схватился за подбородок. «Видите ли...» — начал пастор. «Дайте же ему объяснить», — перебил Мэндхэм. «Прошу вас». «Я хотел только сказать...» — начал был опять пастор. «Но я не хочу, чтобы вы говорили». «Чёрт!» — сказал пастор. Ангел взглянул сперва на одного, потом на другого. «Почему по вашим лицам пробегают такие морщины?» — спросил он. «Видите ли, я не знаю вашей фамилии», — сказал Мэндхэм со все уменьшающейся сладостью. «Дело обстоит так. Моя супруга, правильнее, четыре дамы, играют в лаун-теннис, когда внезапно вы, сэр, выбегаете и бросаетесь прямо на них. Вы выбегаете из рододендронов в чрезвычайно легкомысленном костюме. Вы и мистер Хильер». «Но я...» — попробовал вставить замечание пастор. «Знаю, костюм этого джентльмена был легкомысленен. Естественно, это даже мой долг, я требую объяснения». Его голос становился все громче и внушительнее. «И я должен настаивать на объяснении». Ангел слабо улыбнулся в ответ на гневную нотку и на неожиданно решительную позу викария. Крепко скрещенные руки. «Я не совсем еще сжился с этим миром», — сказал ангел. «Вам по меньшей мере 19 лет», — сказал Мэндхэм. «Вы достаточно зрелы, чтобы знать, как надо вести себя. Это плохая отговорка». «Могу я сперва задать вам один вопрос?» — спросил ангел. «Пожалуйста». «Скажите, вы тоже думаете, что я человек, вроде вас самого? Точно так же, как думал и человек в клетчатом?» «Если вы не человек...» «Еще один вопрос. Вы никогда не слыхали об ангелах?» «Предупреждаю вас, не пытайтесь навязать мне эту басню», — сказал Мэндхэм, возвращаясь к своему привычному тону. Пастор добавил. «Но Мэндхэм, ведь у него имеются крылья». «Прошу вас, позвольте мне говорить с ним», — сказал Мэндхэм. «Вы так странно себя ведете», — сказал ангел. «Вы все время меня перебиваете, не даете ничего сказать». «И что же вы сможете сказать?» — спросил Мэндхэм. «Что я действительно ангел». «Чепуха». «Ну вот». «Слушайте, скажите мне честно и откровенно, каким образом очутились вы в саду сидермонтоновского пастора, в том виде, в каком вы были, и в обществе пастора? Отбросьте на время эту нелепейшую вашу басню». Ангел пожал крыльями. «Что с этим человеком?» — — спросил он пастора. «Дорогой Мэндхэм», — сказал пастор, — «позвольте мне сказать несколько слов». «Но, кажется, мой вопрос достаточно ясен». «Да, но вы не хотите мне сказать, какой вам нужен ответ, а мне не к чему давать вам какой-либо другой». «Чепуха!» — повторил викарий. И потом он, резко поворачиваясь к пастору, спросил. «Откуда он?» Пастор к этому времени находился в состоянии ужасного сомнения. «Он говорит, что он ангел», — сказал он. «Почему вы не желаете его выслушать?» «Ни один ангел не напугал бы четырех дам». «Ах, так вот в чем дело», — сказал ангел. «И мне кажется, это вполне основательная причина», — сказал викарий. «Но я, право, не знал», — продолжал ангел. «Ну, это уж слишком». «Я искренне жалею, что напугал ваших дам». «Я думаю, но вижу, от вас обоих ничего не добьешься». Мэндхэм направился к двери. «Я убежден, что за всем этим лежит какая-то грязная история. Иначе зачем вам просто и ясно не рассказать, как все произошло? Сознаюсь, вы меня очень озадачили. Не могу понять, зачем в наш просвещенный век вам понадобилось рассказывать эту фантастическую, нелепейшую историю об ангеле? Какую это вам принесет пользу?» «Ну, послушайте, подождите минутку и посмотрите на его крылья», — сказал пастор. «Уверяю вас, у него действительно имеются крылья». Мэндхэм уже взялся за ручку двери. «С меня довольно того, что я видел», — сказал он. «Может быть, это просто глупая попытка вас одурачить, Хильер?» «Но, Мэндхэм», — сказал пастор. Викарий остановился в дверях и взглянул на пастора через плечо. Накопившиеся за много месяцев мысли вырвались наружу. «Я не понимаю, Хильер, зачем вы избрали себе призванием церковь? Клянусь вам, не понимаю. Атмосфера кругом нас насыщена всякими социальными и экономическими учениями, женскими достижениями, движениями в пользу рационального костюма, воссоединение христианских церквей, социализмом, индивидуализмом, всеми великими и всеобъемлющими движениями нашего момента. И мы, последователи великого преобразователя, мы тем более. А вы тут занимаетесь набиванием птичьих чучел и пуганием дам своим легкомысленным презрением к...» «Но, Мэндхэм!» Попробовал было его перебить пастор. Викарий и слушать не хотел. «Вы позорите апостолов своим легкомыслием, но это только предварительное следствие с моей стороны», сказал он с угрожающей нотой в густом голосе и, быстро хлопнув дверью, скрылся из комнаты.